второй кофейник. Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка. Живет с ним в его мастерской на Знаменке. Желтоволосая, невысокая, но ладная, совсем еще молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам купальщицей. Она на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав, сейчас он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и эдак прищуриваясь, и рассеянно говорит: «Ну, станция, подогревай второй кофейник». Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской их газовой плитки. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофеем, а та беззаботно запевает на всю мастерскую звонким голосом. Ночевала тучка, тучка золотая, на груди утес великана. И, повернув голову, радостно говорит: «Это меня художник Ярцев выучил. Вы его знавали?» «Знал немного. Долговязый такой. Он самый. Дровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер». «Помер, помер. Спился». «Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил меня с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепился ему в грудь, в пинжак. Да куда тебе? Глаза бешеные, веселые, как ножом зарезал». «Да-да, ты мне это уже рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?» «Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпивши: не приведи Господь. Я молчу, а он: Катька, молчать. Хорош. Пьяный. Кричит на всю студию: Катька, молчать. А я и так молчу. Потом как зальется, зальется: ночевала тучка. И сейчас же подхватит на иные слова: ночевала сучка, сучка молодая. Это я-то, значит, со смеху помрешь. И опять трах ногой в пол: Катьку молчать. Хорош. Но постой, я забыл. Ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву. Дядя, дядя. Остался я сиротой по 16-му году, а он меня и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозчицкий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала. Потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да бог спас. Приехали раз под утро из стрельни опохмеляться Шаляпин с Коровиным. Увидали, как я тащил на стойку с Родькой половым кипячий ведерный самовар, давай кричать, хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтоб беспременно ты, а не сукин сын половой, подавал нам. Ведь как угадали, что меня Катей зовут». Дядюш проснулся, вышел, зевает, насупился. Она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать, а Шаляпин как рявкнет: «Сибирь изгною, в кандалы закую, слушай мой приказ». Тут дядь сразу испужался. Я тоже насмерть испужалась, уперлась была, а дядя шипит: «Иди подавай, а то я потом шкур с тебя спущу. Это самые знаменитые люди во всей Москве». Я и пошла, а Коровин оглядел меня всю, дал 10 рублей и велел к нему завтра прийти. Писать меня вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он ж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву. Он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Но он и пустил меня по рукам, не велел ворочаться в трактир. Я так и остался в одном платьишке». «То есть как-то пустил по рукам?» «А так, по мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художницам, Кувшинниковой, сестре Чехова. Она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле. Дилетантка. А потом попала аж к самому Малявину. Он меня посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал: спина и зад вышли отлично, сильная лепка. Только он испортил пятками и подошвами. Совсем противно вывернул их под задом. — Ну, Катька, молчать! Второй звонок. — Давай, кофейник! — Ой, батюшки, заговорилось. — Даю, даю. 30 апреля 1944 года.